Часть вторая. Учение. Об освящении и бесстрастии. Я уже упомянул о том, как сложно описывать образы духовных людей. Это приходится повторить и теперь, добавив, что попытка проникнуть в глубину и широту их просвещенных мыслей и духоносного жития является чрезвычайно дерзновенным делом. Однако эта попытка встретится с еще большими затруднениями, если предпринимающий ее сам будет непосвященным и не обладающим духовным деланием. Поэтому все попечение наше возложим на Господа, чтобы Он по богатству благости Своей вложил в сердца любезных читателей познание того, что есть широта и долгота, и глубина, и высота духовного небосвода, куда вступают и где движутся водимые Духом Божиим, которые становятся сынами Божиими. Ибо тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими. На духовном небосводе теряют силу общепринятые правила человеческой логики. Вот почему апостол Павел освобождает духовных мужей от закона, говоря, что праведнику закон не лежит. Однако на пути подвижничества, где происходит становление духовного человека, бывают и недостатки. Мы, призываемые от неведения к ведению, то есть к вере и покаянию, вступаем в область обучения и преуспеяния, и насколько продвигаемся вперед, настолько уменьшаем пустоту прежних недостатков. Мы видим отчасти, преуспеваем отчасти, совершенствуемся отчасти, да и это происходит по милости и благодати Божией. Следствием этого преуспеяния, по природе своей частичного, бывает выяснение тех недостатков, причина которых лежит не в уклонении правильного произволения человека или склонении его на шую. Вероятно, здесь происходит нечто сходное с солнцем, лучи которого не могут осветить спину человека, покуда оно не достигнет зенита, когда все тело человека будет омыто светом. Это значит, что подвижник еще не достиг полноты благодати, а потому в жизни его еще присутствуют моменты, не затронутые просвещением, и, следовательно, недостатки. Впрочем, полнота и совершенство, безусловно, являются для него целью всей жизни. Почти полное отсутствие практического опыта духовной жизни рождает в душе современного человека множество вопросов, которые мне постоянно приходится слышать в ходе моих повседневных встреч и бесед. Освящение, то есть совершенство в Боге, почти всегда истолковывается людьми, стоящими далеко от подлинного опыта, таким образом, что действительный смысл этого понятия оказывается совершенно искаженным. Позволю себе со страхом и благоговением привести некоторые из относящихся сюда суждений отцов, которые помогут объяснить смысл и значение освящения согласно духу святоотеческого предания. Приводя и поясняя суждения наших величайших отцов, мы скажем относительно понятия освящения, откуда оно начинается, куда приводит и как достигается, чтобы с их помощью получить некоторую ориентацию. Вкусить освящение в какой-то степени способен каждый, поскольку подвижничество и путь к совершенному освящению последовательно проходит через определенные ступени. Каждый человек может и должен достичь одной из этих ступеней, более или менее высокой. Путем, ведущим к освящению и совершенству во Христе, является покаяние, поскольку все мы согрешили и лишены славы Божией. Чем выше поднимается человек по лестнице покаяния, тем большего освящения достигает. Предел истинного покаяния заключается именно в том, чтобы человек стяжал утраченную божественную благодать, которой он либо лишился в результате греха, либо не имел, живя далеко от веры и богопознания. Стяжание благодати – это не какая-либо частность, но совершенство сыноположения, которое Христос через Церковь подает верным. Верные же могут, если захотят, достигнуть возможного совершенства, которое святые отцы подразделяют на три состояния – очищенное, просвещенное и совершенное. Третье состояние называется еще совершенством, бесстрастием, богопознанием или любовью к Богу. Его именуют и субботством, и упокоением, при котором человек почивает от дел покаяния, подобно тому, как Бог в седьмой день почил от дел своих. Великий Максим Исповедник называет три основных состояния, которые обычны для монахов и характеризуют приближающихся к бесстрастию. Первое из них заключается в том, чтобы не согрешать действием. Это поприще очищения, миновав которое подвижник, законно подвязавшийся, преодолевает противоестественное состояние. Второе состоит в том, чтобы страстные помыслы не задерживались в душе. Это просвещенное состояние, главной особенностью которого является восприимчивость к божественному просвещению, так что ум может обличать страстные помыслы. Третье состояние, называемое совершенным, состоит в том, чтобы бесстрастно созерцать в мысли образы женщин и обидчиков. Здесь достигается близость души к освобождению, поскольку страстные мысли, если даже они все еще имеют место, не в силах увлечь ее за собой. По существу, это и есть главная цель духовной жизни. Правильное употребление мыслей следует за правильным совершением дел, упраздняя тем самым главное зло. Ведь, как говорят святые отцы, если кто не согрешит сперва мыслью, то никогда не согрешит и действием. Вера, страх Божий и происходящая от них ревность и точное исполнение заповедей умерщвляют страстную часть души, которая таким образом всецело обращается к Богу, поскольку, по слову апостола, смертное поглощается жизнью. Тогда чувства действуют лишь в рамках закона необходимости, повинуясь воздержанию и тем самым вызывая плач и ощущение собственной греховности. Хотя совершенство и распространяется на все упомянутые уровни, однако причаститься бесстрастию можно лишь отчасти. Человек, прошедший через эти три состояния, не стал всецело совершенным, однако он познал закон свободы, пусть даже частично, и приобрел опыт освящения. Он способен в точности описать оба состояния – благодати и прелести, добродетели и греха, борьбы и поражения и вообще таинство невидимой брани. В другом месте преподобный Максим Исповедник различает четыре степени бесстрастия. Первым бесстрастием называется телесное движение, чуждое греха действием. Вторым – совершенное отвержение душой страстных помыслов. Третьим – совершенная неподвижность похотения к страстям. Четвертым – совершенное освобождение мысли от всех чувственных мечтаний. Но и апостолу Павлу, который рассматривает самого себя то как совершенного, то как несовершенного, известны два вида совершенства. Он говорит: «Не потому, чтобы я уже достиг или усовершился», и сразу же вслед за этим: «Кто из нас совершен, так должен мыслить». Мне представляется, что лучшему пониманию таких терминов, как освящение и бесстрастие, могут помочь и ниже следующие места из добротолюбия. По словам Максима Исповедника, освящение есть совершенная неподвижность и умерщвление чувственного похотения. Бесстрастие же – это мирное состояние души, при котором она становится неподвижной ко злу. Согласно Ави Фаласию, тот имеет совершенное бесстрастие, у кого нет пристрастия ни к делам и вещам, ни к воспоминанию о них. Диадох, епископ Ватикийский, утверждает, что бесстрастие есть не то, чтобы не быть боримым от бесов, но то, чтобы, когда они борют нас, пребывать непобедимыми. И в другом месте определяет: чистота означает не то, что человек более не совершает зла, но что он успешно уничтожает зло заботой о благом. По словам Авы Исаака Сирина, бесстрастие не в том состоит, чтобы не ощущать страстей, но чтобы не принимать их в себя. Ибо вследствие многих и различных добродетелей, явных и сокровенных, приобретенных святыми, страсти изнемогли в них и нелегко могут восстать на душу, и ум не имеет нужды непрестанно быть в отношении к ним внимательным. Также и Марк Подвижник говорит: «Ум, исполняющий по благодати Божией дела добродетелей и приблизившийся к знанию, не испытывает большого воздействия со стороны дурной и неразумной части души, ибо его знание восхищает его ввысь и отчуждает от всего находящегося в мире». А Ефрем Сирин отмечает, что бесстрастные, ненасытно устремляющиеся к конечной цели, превращают совершенство в несовершенство, ибо нет конца вечным благам. Приведенные определения, к которым можно добавить и другие, характеризуют достижимые для людей совершенства, которые по существу своему несовершенны, поскольку, согласно слову апостола, здесь мы отчасти видим и отчасти знаем, и лишь в будущем, когда настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Все, что лежит до этого предела, является долгом всех людей, как разумных существ, исполнение которого требует природа. Нарушение этих пределов низводит разумное естество до нелепого и противоестественного состояния. Закон природы и, следовательно, обязанность человека состоит в том, чтобы он не грешил и вел праведную жизнь. Отсюда же и далее лежит область действия законов благодати, которые, хотя и служат продолжением прежнего, однако не назначаются для исполнения всеми людьми, поскольку дело это нелегкое и встречается, особенно в условиях общественной жизни, нечасто. Когда Господа нашего спросили о том, что нужно делать для спасения, Он вначале предложил соблюдать заповеди, как и великий Предтеча, проповедник покаяния. Только ищущим высшего совершенства Он приказал отречься себя и следовать за Ним. Бывшие от века праведники, которые находились в этом первоначальном состоянии хранения заповедей, получили наименование непорочных и безупречных. Апостол Павел часто именует их святыми. Так, во втором послании к Коринфянам он ссылается на всех святых, находящихся в Ахайе, а в послании к Римлянам говорит о служении святым, которые пребывают в Иерусалиме. Евангелист же Лука сообщает, что родители Предтечи оба были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Однако пришествие Бога Слова и приятие Его боголепным величием нашего естества возвело человека к полноте совершенства, к первоначальному его предназначению. Образ и подобие, как основы личности, были уже переданы человеку в наследие. С тех пор благородные личности, боговидные желания, богообразные мысли превзошли, уподобляясь Господу нашему Иисусу, закон обязательного, закон заповедей, и вступили в область учения любви. Таким образом, они получили из первоисточника благодати силу, чтобы творить дела больше сих под его руководством и наставничеством. Благородное соперничество за право войти во внутреннейшие завесы, как вошел туда сладчайший Иисус, предмет их любви, сделалось их главнейшей заботой. Отрешившись от причин и поводов, увлекающих в свою сторону наше падшее естество, они продолжают этот ни с чем не сравнимый подвиг. Как говорит святой Исаак Сирин, они блуждали по пустыням, горам, пещерам и пропастям земным, будучи благочинными среди бесчиния. Кладя в основу всеобъемлющее самоотречение, эти боголюбивые небесные путники отвергают не только мир и его дела, но и собственные души. Таким образом, они, обнаженные от всего своего, что внутри, снаружи и вокруг, всецело предаются благодати Господней и законному подвижничеству под руководством наставников по Боге. На этом поприще, продолжительность которого совпадает с временем их здешнего жительства, они сохраняют чресла припоясаны и светильники горящие, как сказал Господь, и ожидают силы свыше и обетования Отца Небесного. Освети их истинную Твоею, Слово Твое есть истина. Я в них, и Ты во мне, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них».